«Так чего вы хотите, господин губернатор?» – спросил я, понизив голос. «Вы сказали, Франция желает меня заполучить. Зачем? Чтобы я копал дальше, или чтобы я сгинул тихо, не мутя воду?» Он посмотрел на меня долгим взглядом, потом кивнул, будто решил что-то для себя. «Ты прав в одном, Крюк», — сказал он. «Мы хотим, чтобы ты копал, но не просто так, а для нас, для Франции. И для этого мне нужно знать, что ты не побежишь к англичанам или, упаси Боже, к испанцам. Ты ведь не дурак, верно?» Я кивнул медленно. Он предлагал сделку. «Но какую? И что он знает о сокровищах Дрейка, чего не знаю я?» В голове мелькнула мысль вызвать Вижу, спросить у нее, что к чему, но я тут же отогнал эту идею. «Не время, не здесь, не дурак», — согласился я, — «но мне нужно больше, чем слова. Что вы предлагаете?» Он улыбнулся шире, и я понял, что попал в его игру. Губернатор Жан-Филипп де Ланвие смотрел на меня с той кривой улыбкой, что могла означать что угодно. «Предлагаю, а ты наглец, Крюк», — он постучал пальцами по столу. «Сидишь тут с картой Дрейка в кармане и еще торгуешься? Другой бы на твоем месте уже молил о пощаде». Я ухмыльнулся, не отводя глаз. «Плохо, что знает про карту. Пусть думает, что хочет. Я не из тех, кто падает на колени, даже если пушки нацелены мне в лоб. Жизнь научила меня важному правилу. Если ты показал слабину, считай, тебя уже за борт сбросили. Мольбы, не мой удел, господин губернатор. Вы сами сказали, что Франция хочет меня заполучить. Значит, я чего-то стою. Вот и давайте разберемся, чего именно. Без пушек и виселиц». Он прищурился, и на миг мне показалось, что он сейчас позовет охрану обратно. Но вместо этого он откинулся на спинку стула и рассмеялся. Смех его отразился от стен, даже Изабелла вздрогнула, чуть не выронив свечу. «Ладно, Крюк», — сказал он, утирая уголок глаза, — «ты мне нравишься. Есть в тебе что-то, не знаю, пиратское, что ли, или упрямство, но это хорошо. Франции такие нужны. Комплименты — это, конечно, приятно, но я слишком долго плавал среди акул, чтобы верить в доброту без подвоха». Он явно что-то задумал. Де Ланвие встал, прошелся вдоль стола, подцепил с пола очередную карту и свернул ее в трубку. Он сунул ее под мышку и повернулся ко мне. «Скажу тебе прямо, ты влез в игру, где ставки выше, чем ты можешь себе представить. Но ты прав, ты чего-то стоишь, и я могу сделать так, чтобы ты не просто выжил, а вышел из этой заварухи с прибылью. Слышал когда-нибудь про Литтер де Марк?» Я моргнул, пытаясь вспомнить. Название крутилось в голове, но где я его слышал? Я нахмурился, и де Ланвие, заметив мою растерянность, хмыкнул. «Вижу, не слышал», — сказал он. «Ну ничего, я объясню. Это грамота, Крюк, официальный документ, который я могу выдать от имени Франции. С ним ты становишься капером, законным пиратом, если угодно. Можешь грабить корабли наших врагов, испанцев, англичан, кого угодно, и все это под флагом Людовика. Добычу делишь с нами, но зато никто не посмеет повесить тебя как простого разбойника. Как тебе такое? Законный пират – это что? Мне предлагают лицензию на грабеж?» С одной стороны, звучало заманчиво, никаких виселиц, никаких погонь от всех подряд, только от тех, кого я сам решу ограбить. С другой, я становлюсь псом на поводке у Франции. А я не люблю поводки, никогда не любил, ни в операционной, ни здесь, среди пиратов. Звучит неплохо, я медленно прикидывал варианты. Но я пришел сюда за картой, а не за вашей грамотой. И почему вы вообще мне это предлагаете? Могли бы просто выдать ее тому же Моргану. Де Ланвие бросил карту на стол и посмотрел на меня так, будто я сказал глупость. Потом покачал головой, и в голосе его появилась нотка раздражения. «Ты серьезно, Крюк? Моргану, этот проходимец, с которым ты связался, мальчишка с большими амбициями и пустой головой. Да, он дерзкий, но он никто. А ты, а не он, нашел сундук Дрейка. Ты уже в игре, хочешь того или нет. И я скорее дам грамоту тебе, чем этому хлыщу, который поджег мой склад ради твоих глупостей». Я невольно ухмыльнулся. «Значит, Морган ему не по душе? Интересно. Похоже, Генри и правда переборщил с пожаром, но зато дал мне шанс сюда пробраться. А вот то, что губернатор так низко его ценит, было неожиданно. Я-то думал, молодой пират, звезда Тортуги, а тут он, оказывается, просто шумный щенок в глазах де Ланвие. Так почему не позвали меня сами?» — спросил я, решив дожать. «Если вы знали, что я был на Монита, могли бы всучить сразу эту вашу грамоту. а не следить, пока я тут архивы громлю». Он вздохнул, провел рукой по лицу и сел обратно. Лицо его стало усталым. «Потому что я хотел посмотреть, на что ты способен, Крюк», — сказал он. «Ты не просто пират, ты необычный. Я слышал, как ты выжил после Роджерса, как потопил корабль Алоне, как лечил своих людей. Ты не просто грабишь, ты думаешь. И мне нужно было понять, можно ли тебе доверять, или хотя бы управлять тобой». Я хмыкнул про себя. «Это он прямым текстом мне заявляет? Управлять мной? Ну-ну, попробуй. Ты ведь не просто так рвешься за этой картой, верно?» — неожиданно спросил губернатор. «Хочешь знать, что там спрятано?» Я кивнул. «Вот оно, то, ради чего я вообще ввязался в эту заваруху. Я хотел знать, не про золото или Эльдорадо, а про то, что заставило Палмира встать на уши, как сказал Деланвие». Я подался вперед, упершись локтями в стол. «Хочу», — сказал я прямо. «Вы говорили, что это не просто золото, что это ключ. Если я нужен Франции, то имею право знать, за что меня вешать будут или награждать». Губернатор Тортуги сложил руки на груди, будто собирался выдать мне лекцию, как старый штурман Юнгом. «Хорошо, Крюк», — начал он, понизив голос. «Ты прав, ты должен знать. Но не жди, что я раскрою все тайны за одну ночь. Я сам не знаю всего. Никто не знает, даже Людовик. Но я расскажу, что дошло до меня, и что шепчут те, кто видел больше, чем я». Я выдохнул, стараясь не показать, как меня это зацепило. «Он не знает всего, это что, даже губернатор Тортуги, пешка в чьей-то игре, сокровище Дрейка», — продолжил он, — «это не только сундук, который ты выкопал на Монита. Да, там было золото, камни, записки, ты ведь нашел их, верно? Но это лишь часть. Говорят, Фрэнсис Дрейк, этот чертов англичанин, спрятал что-то еще, что-то, что он утащил из испанских земель, когда грабил их колонии. И это не просто добыча, это, как бы сказать, сила. Не пушки, не порох, а что-то, что может дать тому, кто это найдет, перевес в этой бесконечной войне за моря». Я вспомнил ящик Дрейка, деревянный, потертый, с замком, который я так и не вскрыл. «Какая сила?» — спросил я. «Что такого Дрейк мог спрятать, что испанцы, англичане и вы готовы друг другу глотки перегрызть?» Деланвие вздохнул, провел рукой по седым вискам и бросил взгляд на Изабеллу. Она стояла неподвижно. Похоже, она слышала это впервые, и я почти видел, как в голове ее крутятся те же вопросы, что и у меня. «Говорят, Дрейк нашел что-то в джунглях», — сказал он наконец, — «там, куда ты, похоже, попадешь. Что-то, что индейцы прятали веками. Одни шепчут, что это золото, которого хватит, чтобы купить все Карибы. Другие, что это оружие, какого нет ни у одной державы. А есть и такие, кто говорит», — он запнулся, будто подбирал слова, — «что это нечто большее, не для войны, а для жизни. Или для смерти». «Для жизни или смерти? Это что, он намекает на какую-то чертову магию?» Я невольно вспомнил Вижу, нейросеть, что омолодила меня, дала силу, помогла выжить среди пиратов. «Ну да, со стороны местных это магия. Не буду же я рассказывать им о строении человеческого организма. Или про сущность белка АБ2А1, который отвечает за старение клеток. Для местных это магия. Но что, если Дрейк нашел что-то похожее? Что-то, что могло дать бессмертие, как мне, или что-то пострашнее? Вы сами-то в это верите? Или просто пересказываете байки старых матросов?» Он пожал плечами, но взгляд стал серьезнее. «Верю ли я? Не знаю, Крюк. Я видел много странного за свою жизнь. Но я знаю одно: государства не дерутся за пустые слухи. Людовик не стал бы посылать шпионов, а англичане не вешали бы награду за твою голову, если бы это было просто золото. Там что-то есть. И ты, похоже, единственный, кто может это найти. Не знаю, как у тебя получилось то, что десятилетиями не получалось у других». Я вспомнил карту в своей руке, потрепанный лист с линиями джунглей, озера и пирамид. Кит говорил про юг, про индейцев, про пирамиды. Может, там и правда что-то есть. «Но что, а если я найду?» — спросил я, понизив голос. «Что тогда? Вы заберете все себе, или я смогу взять свою долю?» Деланвие холодно улыбнулся. «Найдешь, поговорим, Крюк», — сказал он. «Но сначала найди, а для этого тебе нужна моя помощь и моя грамота. Решай». Он замолчал, глядя на меня выжидающе. Глава 11. Тишина в комнате стала такой густой, как туман над Карибами перед штормом. Губернатор Жан-Филипп Деланвие сидел напротив, сложив руки на груди. На его лице мелькало любопытство. Сейчас либо я беру верх, либо меня выволокут за шкирку на площадь, и хорошо, если только для порки. Но я не из тех, кто сдается, даже если пушки нацелены мне в лоб. Я не собирался кланяться какому-то французскому выскочке, пусть и с титулом. Ладно, господин губернатор, вкратчиво начал я. Вы хотите, чтобы я копал дальше, для Франции? Я согласен, но с условием. Он приподнял бровь, и уголок его рта дернулся, то ли от удивления, то ли от желания расхохотаться. Я продолжал, не давая ему вставить слово. Все, что я найду, золото, камни, это ваша сила, о которой вы тут намекаете, делим так, 70 мне, 30 вам. Тишина лопнула. Делан Ви откинулся на спинку стула и громко расхохотался. Смех его отскакивал от стен, и даже охранники за дверью, наверное, услышали. Изабелла вздрогнула, и еще одна капля воска шлепнулась на пол. Я сидел неподвижно, глядя ему в глаза. Пусть смеется. Я знал, что вел себя нагло. 70%? Переспросил он, утирая уголок глаза, будто я рассказал ему байку про русалку с двумя хвостами. Ты, Крюк, либо самый дерзкий пират, которого я видел, либо самый отчаянный. Ты хоть понимаешь, что Франция – это не шайка твоих оборванцев. Мы – держава, а ты просишь львиную долю, как будто мы с тобой ром в таверне делим. Понимаю, ответил я, не моргнув. Но вы сами сказали, я в игре, я нашел сундук, я выжил там, где другие сгинули. Франция не обеднеет от 30%, у вас колонии, флот, казна, а мне команду кормить, корабль чинить после каждой драки, пушки снаряжать. Знаете, сколько дублонов уходит на новый такелаж после того, как ядра порвут паруса, или на ром, чтобы люди не взбунтовались после месяца в море. Вот эти лишние 20%, они не мне в карман, они на дело пойдут. Без них я не потяну вашу затею. Очень спорная математика, но я надеялся, что губернатор не будет вдаваться в детали. Он замолчал, глядя на меня уже не так весело. Смех утих, в комнате снова повисла тишина. Я видел, как он прикидывает в голове. То ли я блефую, то ли действительно верю в свою правоту. А я верил. В 2025 году я бы назвал это переговорами с инвестором. Ты просишь больше, чем нужно, чтобы потом было куда отступить. Но тут, в 1657 м, это была игра на выживание, а я не собирался отступать первым. Ты серьезно, Крюк, наконец сказал он, постукивая пальцами по столу. 70 тебе, 30 Франции, и ты думаешь, я на это пойду? Думаю, да, ответил я, чуть подавшись вперед. Потому что вы не просто так меня сюда заманили. Вам нужен я, не Морган, не какой-нибудь местный прохвост, а я. Тот, кто уже держит одну часть карты и знает, как выжить среди акул. Вы сказали, что сокровище Дрейка – это сила. Если я прав, то 30% этой силы – это больше, чем ничего, что у вас есть сейчас, а мне без 70 не справиться. Так что решайте, господин губернатор, или мы договариваемся, или я ухожу искать удачу в другом месте. Он смотрел на меня так долго, что я успел пересчитать трещины на деревянной столешнице между нами. Изабелла кашлянула, но я даже не обернулся. Пусть стоит там, как памятник собственной растерянности. Я ждал ответа. В голове мелькнула мысль. А что, если он сейчас позовет охрану? Или просто вышвырнет меня с тортуги без ничего? Но я гнал эти мысли прочь. Врач во мне привык держать нервы в узде, даже когда пациент на столе уже не дышит, а ты все еще пытаешься его вытащить. Здесь было то же самое, только вместо скальпеля у меня язык, а вместо жизни пациента – моя собственная шкура. «Ты мне нравишься, Крюк», – наконец сказал он, и голос его стал тише, почти задумчивым. «Упрямый, наглый, но с головой. Ладно, пусть будет по-твоему. 60 тебе, 40, короне. Но не думай, что я поверю в твои сказки про паруса и ром. Ты хочешь больше, чем просто выжить, я это вижу, и я тебе дам шанс, но если обманешь, поверь, виселица будет самым мягким, что тебя ждет». Я моргнул, он согласился, получилось, да, он, конечно, все равно уменьшил мою долю, но ведь не 50 на 50, в горле пересохло. Я ожидал торга, угроз, может, даже шпаги у горла, но не этого. Слишком легко, слишком быстро. Внутри шевельнулся червяк подозрения. Тут подвох. Он не может так просто отдать мне 60% того, что, по его же словам, волнует полмира. Но я не подал виду. «Договорились», — сказал я. «И я не обману, «Господин губернатор, мне это не по карману, ни в прямом смысле, ни в переносном». Он кивнул, будто ждал именно этого. В голове крутилось одно. Он согласился слишком быстро. «Франция, Людовик, вся эта их держава, и я, бывший судовой врач. Это либо удача, либо ловушка, из которой я еще не вижу выхода. Но отступать было поздно. Я уже в игре, и карта Дрейка в моем кулаке, мой единственный козырь. А ведь всегда, когда моя интуиция мне говорит о подвохе, я оказывался прав. Так было с Роджерсом, когда он согласился за расписку отдать корабль, так было и со Скрипсом, который неожиданно переметнулся в мою команду. Ну что ж, Крюк, сказал он, откидываясь назад, раз договорились, давай скрепим это дело, ты теперь не просто пират, ты капер Франции, и я дам тебе все, что нужно, чтобы ты начал копать, но помни, я слежу, каждый твой шаг, подвох был где-то рядом, я чуял его, как чуют шторм по соленому ветру, но я уже сказал да, и теперь оставалось только идти вперед, с картой, с командой и с этой чертовой сделкой, которая могла либо вознести меня, либо отправить на дно. Я кивнул. Губернатор Жан-Филипп Деланвилье смотрел на меня с этой своей кривой улыбкой, будто кот, который загнал мышь в угол и теперь решает, съесть ее сразу или поиграть. Сделка была заключена. 60, мне, 40, Франции. Подвох витал в воздухе, но я не мог его ухватить. Изабелла у окна молчала, свеча в ее руке уже почти догорела, и воск тонкой струйкой стекал на пол, застывая в белые лужицы. Комната казалась теснее, чем раньше, карты, разбросанные по полу, массивный стол, тусклый свет, все давило, будто стены сжимались, но я держал лицо. Врач во мне знал, если пациент видит твое сомнение, он теряет веру, а здесь пациент, это я сам, то терять веру нельзя. Раз договорились, повторил Деланвилье, постукивая пальцами по столу, давай закрепим это как положено, ты получишь все, что нужно, Крюк. Но сначала, он замолчал, и я заметил, как его рука замерла на столе, не просто так, а с каким-то умыслом. Пальцы выбивали ритм, будто он что-то прикидывал, а потом он резко стукнул по столешнице, три раза, четко, как барабанщик перед боем. Я вздрогнул, не ожидая, и в тот же миг услышал щелчок, тихий, но отчетливый, как звук взводимого курка. Под его ладонью что-то сдвинулось, дощечка, часть стола, о которой я и не подозревал, она выдвинулась вперед, открывая узкий тайник. В 21 веке я бы сказал, что это какой-то инженерный фокус, вроде сейфа с кодовым замком, но здесь, в 1657, это выглядело почти как магия. Губернатор хмыкнул, заметив мой взгляд, и небрежно сунул руку внутрь. «Что?» Крюк, не ожидал, сказал он, и в голосе его сквозило самодовольство. Думаешь, я просто так сижу за этим столом, у каждого свои секреты. Я промолчал, потому что сказать было нечего. Он вытащил из тайника свернутую бумагу, пожелтевшую, потрепанную, с неровными краями. Я знал, что это, еще до того, как он развернул ее хотя бы на дюйм, карта. Второй фрагмент карты Дрейка. Тот, за которым я сюда и полез, рискуя шеей и поджигая склады чужими руками. Он держал ее в руках так небрежно, будто это была этикетка от рома, а не ключ к чему-то, что, по его же словам, волновало Палмира. Я сжал кулак сильнее. Два куска. Надеюсь, их хватит. Вот, сказал он, протягивая мне бумагу. Бери. Ты хотел вторую часть, она твоя. Но не думай, что я отдаю ее просто так. Это часть сделки. Ты копаешь для Франции, Крюк, и если найдешь что-то, что стоит больше, чем золото, 60 тебе, 40 нам, как и договорились. Я протянул руку, стараясь не выдать, как у меня дрожат пальцы. Я хотел развернуть ее прямо сейчас, вглядеться в линии, в те самые пирамиды и джунгли, о которых говорил Кит, но не успел. Губернатор смотрел на меня слишком внимательно. Стоит мне замешкаться, и он решит, что я слишком жаден или слишком слаб, а слабых здесь не терпит. Ни пираты, ни губернаторы. Я сунул карту в карман к первому фрагменту и кивнул. «Спасибо, господин губернатор», — сказал я ровно. «Это то, что мне нужно. Теперь я могу идти дальше». Он усмехнулся, откидываясь назад. «Какой шустрый! Ох, Крюк, ты даже не представляешь, во что ввязался. Просветите, хорошо, Крюк», — сказал он наконец, откидываясь на спинку стула. «Ты теперь капер Франции. Давай это оформим, как положено. Чтобы все было чисто», я выдохнул сквозь зубы, «оформить, значит, бумага, подписи, печати, все то, что в будущем назвали бы контрактом, а здесь, в 1657-м, звучало как приговор с отсрочкой. Губернатор встал, он чуть поморщился, то ли от возраста, то ли от усталости. Он прошел к секретеру в углу комнаты, старому, потемневшему от времени ящику с резными завитками, который выглядел так, будто пережил не одну войну. «Делан Вие», — открыл секретер, я услышал резкий скрип петель. Он порылся внутри, вытащил стопку пожелтевших бумаг, потом достал перо и чернильницу, поставил все это на стол перед собой. Я смотрел, как он садится обратно, разглаживает один из листов и начинает писать. Перо скрипело по бумаге, оставляя за собой черные завитки. «Литтер де Марк», — сказал он, не поднимая глаз от бумаги. «Грамота, крюк, с ней ты, законный пират под флагом Франции, граб испанцев, англичан, кого угодно, кто нам враг, добычу делишь, как договорились, но если перейдешь черту, если хоть раз ударишь по нашим или продашь нас врагу, эта бумага станет твоим смертным приговором». «Понял, понял», — ответил я. «Грабить врагов, делить добычу, не предавать, все по-честному», — он хмыкнул. Я заметил, как Изабелла шевельнулась у окна. Она смотрела на отца, потом на меня, и в глазах ее мелькнуло что-то, то ли любопытство, то ли раздражение. Я не стал гадать. Ее игра, ее дело, моя, вот эта бумага, что сейчас ложилась на стол передо мной. Губернатор закончил писать, подул на чернила, чтобы высохли, и смахнул перо в сторону, будто оно ему надоело. Потом вытащил из кармана печать, маленькую, металлическую, с вырезанным гербом, и прижал ее к листу, предварительно капнув воском сургучом. Я услышал шипение, когда печать коснулась бумаги, и увидел, как воск застыл, оставив четкий отпечаток. Делан Вие поднял взгляд на меня. «Держи», — сказал он, протягивая мне лист. «Теперь ты, доктор Крюк, капер Его Величества Людовика XIV, принцесса Карибов, твой корабль. Но помни, если что-то пойдет не так, я найду тебя, где бы ты ни спрятался». Я взял бумагу, тяжелая, грубая, с запахом чернила и воска. Я пробежал глазами по строчкам, французский текст, аккуратный, с завитками, и мое имя, вписанное жирными буквами. «Доктор Крюк, не пират, а капер, законный разбойник». Я ухмыльнулся, криво, даже не знаю, радоваться мне или готовиться к худшему. 60% добычи, две части карты Дрейка, команда, корабль и этот лист, который делал меня кем-то большим, чем я был вчера, но и кем-то меньшим, потому что теперь я на поводке. «Спасибо, господин губернатор», — сказал я, сворачивая бумагу и пряча ее в карман к картам. «Я не подведу, и свою долю возьму». Он снова рассмеялся. «Смешливый такой старик. Возьмешь, Крюк», — ответил он, откидываясь назад. «Если найдешь, а теперь иди, докажи, что ты стоишь этой грамоты». Я открыл было рот, чтобы ответить, но не успел. В дверь вдруг постучали. Громко, настойчиво, будто кто-то там снаружи не просто ждал, а требовал войти. Я напрягся, рука сама дернулась к поясу, где висел мой абордажный крюк. Губернатор, напротив, выглядел спокойным. Он бросил взгляд на дверь, потом на меня, и на его лице мелькнуло раздражение. «Войдите», — бросил он. Дверь распахнулась, и я услышал тяжелый топот сапог. Я повернулся, готовый к чему угодно, к аресту, к драке, к тому, что сделка сейчас отменится. Но то, что я увидел, заставило меня замереть. Генри Морган, перепачканный сажей, с растрепанными волосами и наглой ухмылкой, которая, правда, сейчас выглядела скорее вымученной, чем дерзкой. Его руки были связаны за спиной, но он держался так, будто это он привел стражу сюда, а не наоборот. «Вот, господин губернатор», — буркнул один из стражников, толкнув Моргана вперед. «Поймали у склада, это он огонь пустил». Я выдохнул сквозь зубы. «Ну конечно, Морган и его проклятый пожар, который дал мне шанс пробраться в архивы, но, похоже, теперь обернется против нас обоих». Губернатор медленно встал, обошел стол и остановился в двух шагах от Моргана. Он сжал рукоять, не угрожающе, но так, чтобы все поняли. «Он здесь хозяин». Изабелла у окна кашлянула. «Значит, это ты?» – протянул губернатор, глядя на Моргана сверху вниз. «Поджег мой склад, мальчишка. Думал, я не узнаю, или надеялся сбежать, пока огонь жрет все, что я строил». Морган выпрямился, насколько позволяли связанные руки, и ухмыльнулся, нагло, несмотря на сажу и веревки. «А что, господин губернатор?» — сказал он, и голос его был хриплым, будто он надышался дыма. «Склад ваш цел, только копоти прибавилось». Губернатор повернулся ко мне. «Твое дело, Крюк, да», — сказал он, постукивая пальцами рукояти. «Этот твой помощник спалил мне половину двора, пока ты тут архивы громил. И что мне с вами делать? Повесить обоих, или только его, а тебя оставить? Раз уж ты теперь капер Франции», Морган бросил на меня быстрый и удивленный взгляд. «И все же, Морган мне нужен. Не как друг, упаси Боже, а как пара рук, которые умеют держать шпагу и разжигать огонь, когда надо. А еще, как козырь, если придется играть против Роджерса или кого похуже». «Господин губернатор», — льстиво улыбнулся я, — «склад — это, конечно, потеря, но я теперь под защитой короны. Так вот, я возмещу вам убытки». Делан Вие прищурился, глядя на меня так, будто пытался понять, где тут подвох. Морган тоже уставился, с удивлением, но без благодарности, что меня даже слегка взбесило. Я вздохнул, понимая, что придется выкручиваться дальше. «И еще», — добавил я, бросив взгляд на Моргана, — «мне будет сложно, если вы члена моей команды повесите, а это квартирмейстер моего брига. Без него мне будет сложнее держать людей в узде. А вам ведь нужен мой корабль в деле, верно?» Слова вылетели раньше, чем я успел их обдумать. «Квартирмейстер, Морган, да я и не собирался его на эту должность ставить. Он, щенок, дерзкий, но ненадежный, как пьяный рулевой в шторм, но отступать было некуда. Я сказал это, чтобы вытащить его из петли, потому что иначе губернатор мог решить, что я не контролирую своих людей, а значит, не стою тех процентов, что выторговал». Морган моргнул, и его ухмылка сменилась чем-то вроде изумления. Он явно не ожидал такого развития событий. «Квартирмейстер», — переспросил Делан Вие, с насмешкой, — «этот поджигатель, ты серьезно, Крюк, серьезно, он полезен, докажет это в деле, а склад я же сказал, возмещу, сколько там, пара сотен дублонов, или тысяча, назовите цену и я закрою вопрос». Губернатор замолчал, глядя то на меня, то на Моргана, потом хмыкнул, будто я сказал что-то забавное. Он подошел к Моргану, смерил его взглядом, как штурман меряет глубину лотом, и кивнул стражникам. «Развяжите его», — бросил он коротко. Стражники дернули за веревки, и Морган, потирая запястья, шагнул вперед. Он бросил на меня взгляд, не то благодарный, не то подозрительный, но промолчал. Я тоже молчал. Губернатор вернулся к столу, сел и постучал пальцами по дереву. У него какая-то дурацкая привычка. «Хорошо, Крюк», — сказал он наконец. «Склад — это 300 дублонов. Отдашь, и твой квартирмейстер остается с тобой. Но если он опять выкинет что-то подобное, 300 — это по-честному», — повторил я, чтобы закрепить сделку. «Отдам, как только доберусь до принцессы. А квартирмейстер еще докажет, что стоит того». Делан Вие кивнул. Он явно видел больше, чем говорил, и это бесило меня. Глава 12. Ночь на Тартуге была густой, как ром в бочке, стоящий в трюме у хорошего капитана, темной и липкой. Я шагал брусчатке, ведущей от губернаторского дома вниз, к пирсам, где ждала моя принцесса Карибов. Шаги мои гулко отдавались в тишине, смешиваясь с далеким гомоном таверн да редкими вскриками чаек, которые не могли угомониться даже в такой час. Рядом топал Генри Морган с сажей на щеках и этой своей ухмылкой, которая делала его похожим то ли на сорвиголову, то ли на шута, который вот-вот выкинет что-то дерзкое. Он пах дымом. Я пока не решил, доверять ли ему до конца, но держать рядом стоило. Такие, как он, либо поднимают тебя к славе, либо топят вместе с кораблем. Вопрос только в том, как направить их ветер. «Слушай, Крюк», — чуть запнувшись, обратился Морган, — «я тебе обязан. Если бы не ты, было бы тяжко. Ты вытащил меня, и я это ценю. Но вот квартирмейстер, это не мое, знаешь ли». Я глянул на него искоса, не сбавляя шага. Фонари вдоль пирса бросали тусклый свет на его лицо, и я заметил, как он морщит нос. Я молчал, давая ему выговориться. «Пусть выложит все, что на уме, так легче понять, с кем имеешь дело. Я не против быть в твоей команде», — продолжал он, шагая чуть быстрее, чтобы не отставать. «Ты дело знаешь, это видно. И корабль у тебя, не какая-то дырявая лохань, может дать фору любому испанцу. Но квартирмейстер, это все подсчеты, споры с командой, дележ добычи. Я не для этого рожден, Крюк. Мне бы боцманом, орать на матросов, держать их в узде, да шпагой махать, когда надо. Вот это по мне. Я усмехнулся, не удержался. Звук получился хриплый. Морган, значит, хочет быть боцманом. Ну что ж, парень честен, этого не отнять. Но я-то видел в нем больше, чем он сам в себе. Я бы назвал это потенциалом. Или просто чутье врача, знающего, где рана еще заживет, а где уже гниет. Ну или банальное послезнание. Морган, я замедлил шаг. Ты себя недооцениваешь. Боцман – это хорошо, спору нет. Кричать, держать строй, размахивать клинком – дело нужное. Но ты не боцман по натуре. Ты капитан, парень. В тебе это есть, я вижу. Он замер, будто я ему не слова сказал, а крюком по башке заехал. Глаза его округлились, рот приоткрылся и даже эта его дурацкая ухмылка куда-то делась. В свете фонаря он выглядел почти мальчишкой, лет 20, не больше, с растрепанными волосами и этой дикой искрой в глазах. Я смотрел на него и думал, вот ведь судьба какая. Генри Морган, тот самый, что потом станет легендой, стоит передо мной и хлопает глазами, как Юнга. «Капитан?» – переспросил он наконец дрогнувшим голосом. «Ты серьезно, Крюк? Я? Да я даже корабля своего не держал никогда, только на чужих палубах ошивался. Ты дашь мне свой корабль?» – я рассмеялся. Морган смотрел на меня, явно не понимая, что тут смешного, но я уже не мог остановиться. Картина была уж больно забавная. «Спокойно, парень, свой корабль я тебе не отдам, не надейся. Принцесса Карибов моя, и я ее никому не уступлю, хоть ты трижды Морган. Но вот что я тебе скажу, первый же корабль, что мы захватим, твой, под твоим командованием пойдет, слово даю, а там посмотрим, какой из тебя капитан выйдет». Он моргнул, потом еще раз, будто пытался уложить это в голове, а потом ухмылка вернулась, он выпрямился, в нем загорелось что-то новое, тот самый азарт, который я видел у пиратов перед боем, когда они чуют добычу. «Ловлю тебя на слове, Крюк, первый корабль, мой, и я докажу, что не зря ты это сказал. Увидишь, я не просто так тут с тобой шагаю». «Увижу», кивнул я, и мы чуть ускорили шаг. «Главное, не спали мне Брик раньше времени, поджигатель ты наш». Он хмыкнул, но ничего не ответил. Дальше мы шагали молча, погруженные в свои мысли. Морган рядом, живой, довольный, и это было хорошо. Я не врал ему, он действительно мог стать капитаном, и не просто каким-то там шкипером на утлой шхуне, а настоящим. Я же читал про него, Генри Морган, пират, ставший кошмаром для испанцев, а потом и вовсе губернатором Ямайки. И вот он тут, рядом, еще зеленый, но уже с той искрой, что потом разгорится в пожар. Да и кто не читал про Моргана? Пирс скрипел под ногами, запах моря бил в ноздри. Мы свернули к причалу, где покачивалась принцесса. Ее стройный силуэт вырисовывался в темноте, легкий, с новыми парусами от Томаса Редвуда, который поставил их мне на Сент-Китсе. Я остановился на миг, глядя на нее. Мой корабль, моя ставка в этой игре, а рядом Морган. Я вижу в нем не просто помощника, а того, кто может однажды встать рядом со мной на равных. Но это потом. «Ну что, будущий капитан Морган», — сказал я с ухмылкой, глядя на него. «Готов к первому дню в моей команде?» «Готов, капитан Крюк», — уверенно ответил он. «Только не забудь про свое обещание, Крюк». Мы с Морганом поднялись по сходням на принцессу Карибов. Ночь обнимала корабль, фонари на пирсе бросали дрожащие блики на доски. Морган шел за мной, все еще переваривая мое обещание, и я видел, как он то и дело косится на мачты, паруса, канаты, будто уже примеряет на себя роль того, кому это все достанется. Парень был доволен, это точно. Его ухмылка светилась каким-то внутренним огнем. И я тоже был доволен. Не каждый день к тебе в команду вливается такая легенда, пусть пока и в зародыше. Генри Морган, это не просто пара рук или шпага, это имя, которое я смогу направить, как ветер в паруса. Если, конечно, он не решит однажды повернуть против меня. Но это риск, без которого в нашем деле не обойтись. Хороший Брик, бросил он, оглядывая палубу. Легкий, быстрый. Сколько с тебя взяли за эти паруса? Не так много, как могли бы, ответил я, шагая к штурвалу. Это делал мастер старой закалки, ему гордость дороже дублонов. А паруса, да, хороши. Морган хмыкнул, но ничего не сказал. Ладно, пора звать команду, сказал я, поворачиваясь к Моргану. Надо их познакомить с новым квартирмейстером, и заодно кое-что уладить. Он кивнул и позвал Сэма, крутящегося рядом. «Сэм, зови всех на палубу, живо!» Сэм улыбнулся и начал орать как умалишенный. Его голос разнесся над кораблем, и вскоре послышался топот ног. Из трюма, с кормы, из кубрика начали высыпать люди, заспанные, но любопытные. Стив вышел первым, потирая глаза, за ним канонир Джек Гром. Юнга Пит и рулевой Гарри Киль тоже сразу появились. Эта компашка неплохо спелась, видать, вместе сидели, ром попивали. Остальные тоже подтянулись, глядя на меня с интересом. Я обвел их взглядом. Внутри растет что-то теплое. Моя команда, не шайка оборванцев, а люди, что уже доказали свою верность, кто в бою, кто в дележке добычи с монета, и теперь их станет больше. Слушайте все, повысил я голос, чтобы слышали даже те, кто стоял у кормы. Сегодня у нас новость. Этот парень, я кивнул на Моргана, Генри Морган, теперь с нами. И не просто матросом, а квартирмейстером. Он будет следить за порядком, за дележкой добычи и за тем, чтобы всем воздалось по справедливости. Ясно, команда загомонила, не то чтобы в восторге, но и без недовольства. Кто-то кивнул, кто-то просто пожал плечами. Морган шагнул вперед, выпрямился и бросил на них тот самый уверенный взгляд, который я уже видел. Он не сказал ни слова, но этого и не требовалось. Его поза и взгляд сказали тем, кто умел видеть, а он хорош. И еще, продолжил я, Стив, ты теперь официально боцман. Давно пора было это сказать. Ты держишь этих лентяев в узде лучше, чем я ожидал, так что носи это звание с гордостью. Стив ухмыльнулся, сверкнув зубами в полумраке. А вот теперь команда зашумела очень радостно. Стив был из тех, кто не гонится за славой, но ценит, когда его труд замечают. Команда загудела громче, кто-то хлопнул Стива по плечу, кто-то крикнул что-то про ром. Я поднял руку, призывая к тишине. «Сегодня хороший день», — сказал я, глядя на них. «Новый квартирмейстер, новый боцман. Есть еще одна новость. Мы теперь под флагом Франции, с грамотой капера. Это значит, что впереди нас ждет добыча, золото и слава. Так что идите в таверну, отметьте это дело. Каждый берет по 3 дублона из сундука, моя доля с монета вам на угощение. Но чтобы к утру все были на борту, живые и хотя бы немного трезвые». «Ясно», — рев одобрения был мне ответом. Они загалдели, засуетились, побежали к своим вещам, в трюм. Стив остался на миг, бросил на меня взгляд. На его лице читалось, точно ли отпускать всех. Я кивнул ему, и он, пожав плечами, пошел за остальными. Чуть позже Стив зайдет ко мне и заберет деньги, чтобы раздать пиратам. Морган тоже двинулся было с ними, но я поймал его за рукав. «Ты тоже иди», — сказал я тихо. «Пусть привыкают к тебе. Квартирмейстер должен быть с командой, а не только со мной». Он улыбнулся и согласился со мной. Неподалеку стоял Кит. Я и ему кивнул, разрешая сходить отвлечься. Через час я смотрел, как они спускаются по сходням, как их голоса растворяются в ночи. На корабле воцарилась тишина. Пустота палубы обняла меня, как старый плащ, знакомо и даже приятно. Я не пошел с ними не потому, что не хотел рома или веселья. Нет, я знал, что им лучше сплотиться без меня. Капитан – это фигура, которая стоит чуть в стороне, тот, кто направляет, но не растворяется в толпе. Пусть пьют, смеются, рассказывают байки про монеты и про то, как Морган спалил склад. Думаю, он не забудет преподнести это как героический поступок. Все это их свяжет крепче, чем мои приказы. Я прошелся по палубе. Принцесса поскрипывала, словно жаловалась на одиночество. Я улыбнулся в темноту. Хороший день, и правда. Франция за спиной, карта в кармане, команда растет. Что еще нужно пирату, который еще вчера был стариком на пенсии? Я остановился у штурвала, глядя на звезды. Морган хочет корабль, пусть докажет, что достоин. Стив хочет порядка, я дам ему власть, чтобы установить этот порядок. А я хочу того, что прячет карта Дрейка. Команда вернется к утру, может, пьяная, может, с синяками от драк, но крепче, чем была до того. Я отошел от мачты и направился к капитанской каюте. Дверь скрипнула, когда я ее толкнул, и тусклый свет фонаря лег на стол, заваленный всяким хламом, старыми картами, ножом, парой дублонов, что я не успел убрать. Я повесил куртку на крюк у стены. Мой взгляд упал на карман куртки. Там лежали 2 фрагмента карты Дрейка, потрепанные, пожелтевшие. Я до сих пор не посмотрел их толком, не свел вместе, не разобрался, что там за тайна, о которой говорил губернатор. Все время что-то мешало, но сейчас самое время. Сев за стол, я вытащил 2 куска из кармана. Бумага шуршала под пальцами, пахла старостью и морем, тем самым запахом, что пропитал все вокруг с тех пор, как я попал сюда после кораблекрушения. Первый фрагмент – тот, что я нашел в сокровищах на Монита. Второй – отделан Вие. На картах какими-то джунгли, пирамиды и озера. Я положил их рядом, пытаясь совместить края, но в полумраке было плохо видно. Подвинул фонарь ближе, и свет упал на выцветшие чернила, выхватывая детали второго куска, которого я впервые разглядывал. Сердце забилось чуть быстрее, но тут я услышал шум, сначала тихий, а потом громче. Я прислушался, голос был женский. «Крюк, доктор Крюк, ты там?» Я встал, сунув карты обратно в карман. «Кто это в такой час?» «Команда в таверне, Морган с ними, Стив тоже». Я схватил абордажный крюк и шагнул к двери, открыл ее, выглянул на палубу. Ночь была все такой же густой, но у сходин, на причале, стоял женский силуэт в длинном платье, с распущенными волосами, блестящими в свете фонаря, а за спиной – темная карета с резными боками, и двое в плащах, которые держались чуть позади. Охрана, сразу видно. «Крюк», – повторила фигура, и я узнал голос. «Изабелла, будешь ли ты столь любезен, что поможешь мне подняться на твой корабль?» Я моргнул, пытаясь понять, что она тут делает. Одна, ночью, с каретой и охраной, это было странно, даже для Тортуги, где странности, дело привычное. Она глядела на меня снизу вверх. Я не знал, чего она хочет, но интуиция подсказывала. Это не просто визит вежливости. Врач во мне привык читать людей, как симптомы, и тут что-то было не так, или слишком так. «Изабелла, что ты тут делаешь в такой час? Подними меня, и узнаешь», — ответила она с легкой улыбкой, что могла значить что угодно, от игры до угрозы. Я вздохнул, повесил крюк на пояс и начал спускаться по сходням. Ночь стала еще гуще. Охрана у кареты не шевелилась. Дойдя до девушки, я протянул руку. Она вложила в мою ладонь свою, легкую, теплую, с тонкими пальцами. Я помог ей подняться и гадал, что же она задумала, и почему именно сейчас. Ее шаги по доскам отдавались легким стуком, почти неуместным в этой тишине. Свет от пирса падал на нее, и я невольно разглядывал ее. Она была красива, не просто хороша, как девки в тавернах, а настоящая, с этой своей аристократической выправкой. Темно-зеленое платье, с вышивкой по краям, облегало ее, а распущенные волосы блестели, будто мокрые от морского ветра. Я бы сказал, что она выглядит, как модель с обложки. «Ну что, Крюк», — сказала она, оглядывая палубу с легкой улыбкой. «Покажешь мне свой корабль? Я столько слышала о твоей принцессе, а видела только издалека. Хочу понять, что это за зверь, что носит тебя по морям». Я хмыкнул, все еще не понимая, чего она хочет. «Экскурсия, ночью, после всего, что было в кабинете ее отца». Это звучало как шутка, но я решил подыграть. Может, она просто любопытна, а может, за этим что-то большее. «Ладно», я пожал плечами. «Пойдем, только не жди, что я буду петь оды каждому канату. Это корабль, а не дворец твоего отца». Она мелодично рассмеялась. Я повел ее по палубе, показывая основное. Штурвал, гладкий, отполированный моими руками и руками Гарри. Пушки, молчаливые, но готовые заговорить, когда Джек Гром возьмется за дело. Паруса, новые, легкие. Я говорил коротко, без лишних слов, но она слушала внимательно, то и дело касаясь борта или канатов своими тонкими пальцами. Вопросы ее были простые, но точные: сколько узлов выжимает брик, как держит шторм, сколько человек в команде. Я отвечал, поглядывая на нее искоса, и гадал, зачем ей это. Дочь губернатора, а интересуется, как штурман перед рейдом. Странно. «А трюм?» — спросила она, когда мы дошли до кормы. «Там ведь добыча с Монита, да? Или ты все уже спрятал?» «Часть спрятал, часть отдал команде», — ответил я, усмехнувшись. «Хочешь посмотреть? Там темно, пахнет рыбой и ромом. Не для твоего платья, Изабелла». Она снова засмеялась. Я повел ее дальше, к кубрику, где спали матросы. Дверь была приоткрыта, внутри пусто, все ушли в таверну, оставив только запах пота да пару свернутых гамаков. Она заглянула внутрь, сморщила нос, но ничего не сказала. Я ждал, что она устанет от этого, скажет, что пора назад, к карете, но, нет, вроде все показал. Осталась капитанская каюта. Последний пункт. Пусть посмотрит и уходит. Ночь не для долгих прогулок. Дверь каюты скрипнула, когда я ее открыл. Свет фонаря упал на стол, на кровать, на стены. Изабелла вошла следом. Стало тесно в этом маленьком пространстве. Она огляделась, провела рукой по краю стола. «Вот значит, где живет доктор Крюк», — сказала она, поворачиваясь ко мне. «Скромно для пирата, который торгуется с моим отцом за 60% добычи. Я думала, тут будет сундук с золотом или хотя бы карта на стене. Карта в надежном месте, а золото не держу под рукой, слишком много желающих его взять». Она шагнула ближе. Ее запах, не море, не ром, а что-то легкое, цветочное, ударил в ноздри. Она была совсем рядом. Я напрягся, не понимая, что происходит. Она смотрела на меня. «Ты интересный, Крюк», — сказала она мягко. «Не такой, как другие. Пират, а думаешь, как не знаю, как кто-то из другого мира. Я хотела понять, что ты за человек, потому и отвела тебя к картам. И поняла?» — спросил я немного настороженно. Она стояла слишком близко. Я чувствовал тепло ее дыхания. «Не совсем», — ответила она. Ее улыбка стала шире. «Но мне нравится разбираться». А потом все случилось слишком быстро. Она шагнула еще ближе, положила руку мне на грудь. Я не успел ничего сказать, как она толкнула меня назад. Я упал на койку, не ждал этого, черт возьми. Матрас скрипнул подо мной, а она оказалась сверху, ее волосы упали мне на лицо. Я услышал, как она шепчет: «Ну, наконец-то!» И прежде чем я успел что-то сказать, ее губы накрыли мои. Глава 13. Ночь отпустила тортугу из своих цепких лап, и рассвет пробился сквозь густую пелену облаков. Я стоял на палубе принцессы Карибов, опершись о борт, и смотрел, как солнце лениво выкатывается из-за горизонта, бросая золотые блики на воду. Ветер теребил мои волосы. Вежа постаралась на славу. Я до сих пор не мог привыкнуть к этому телу, сильному, гибкому, без скрипа в костях. Но сегодня утром я думал не о ней, а о том, что было ночью. Улыбка сама собой растянула губы, и я даже хмыкнул, поймав себя на этом. Давно мне не было так хорошо. Изабелла. Кто бы мог подумать, что эта девчонка с ее аристократической выправкой окажется такой страстной. Я до сих пор чувствовал ее дыхание на своей шее, ее шепот. Она пришла ко мне, и я даже не успел толком понять, чего она хочет, как все закрутилось. Ее волосы падали мне на лицо. Они пахли цветами, неуместным среди запахов пиратского корабля. А на рассвете она ушла, когда небо только начало светлеть. Легко чмокнула меня в щеку, будто мы старые друзья, и шепнула: «Навещай меня почаще, Крюк», и ушла, оставив смутное ощущение, что я попал в какую-то игру, правил которой пока не знаю. «Навещай меня почаще», а не Изабелла ли забралась в мою постель? Ох уж эти женщины. «Навещай почаще». Я провел рукой по лицу, стирая остатки сна, и вдохнул морской воздух. «Хорошая ночь, черт возьми, отличная ночь. Впервые за долгое время я не ворочился на койке, проклиная скрип досок или думая о том, как бы не дать Роджерсу догнать меня. Нет, я спал как убитый после того, как она ушла, а проснулся с чувством, будто снова живу, а не просто выживаю среди этих пиратов, карты сокровищ». Изабелла удивила меня. Я думал, она холодная, расчетливая, с этими ее манерами. А она – страсть. В ней была настоящая страсть, неподдельная, как у девок в тавернах, которые за дублон готовы спеть тебе что угодно. И это сбивало с толку. Нет, я не влюбился. Циник с 70-летним стажем всегда начеку. Но ночь у меня была лучшей в этом мире. Что есть, то есть. Шум на пирсе отвлек меня от мыслей. Я глянул вниз и увидел, как моя команда возвращается с ночных гуляний. Вид у них был, мягко говоря, потрепанный. Кто-то ковылял, держась за голову, кто-то хрипло матерился, спотыкаясь о брусчатку. Морган шел впереди, и даже он выглядел так, будто его всю ночь таскали по канатам. Лицо помятое, волосы растрепаны, на щеке свежий синяк. Видать, в таверне кто-то не оценил его шуточки. За ним тащился мой новый боцман Стив. Он потирал глаза и что-то ворчал себе под нос. Юнга Пит плелся сзади, еле переставляя ноги, а Джек Гром, канонир, ухмылялся, несмотря на свой подбитый глаз. Похоже, ром в пьяном кракене лился рекой, и не все вышли из этой битвы победителями. Но вот Кит, этот парень меня удивил. Шел бодро, будто и не пил вовсе. Глаза ясные, шаг уверенный, даже улыбался, зараза. Я прищурился, глядя на него. Еще недавно он спас меня в переулке, зарубив тех бандитов. А потом еще и про джунгли рассказал, про озеро и пирамиды, что могут быть связаны с картой Дрейка. Я пока не доверял ему до конца, но держать рядом стоило. Такие, как он, либо верные псы, либо змеи, что ждут момента укусить. Время покажет. «Доброе утро, капитан». К крикнул Стив, поднимаясь по сходням. «Ну как спалось? Лучше, чем вам, судя по вашим рожам», бросил я, скрестив руки на груди. «Что, ром в таверне кончился, или вас просто выгнали?» Команда загоготала, хотя и вяло. Морган подошел ближе, потер синяк на щеке и ухмыльнулся. «Да там один придурок решил, что я слишком громко рассказываю про свои похождения», сказал он. «Пришлось объяснить, что он не прав, руками». «Вижу, объяснил ты знатно», хмыкнул я. «А синяк тебе за что? А, это уже потом», Морган пожал плечами. Стив влез, начал орать, что он теперь боцман, а какой-то здоровяк решил проверить, правда ли, ну и зацепило немного. Я покачал головой. Эти ребята умудрились за ночь устроить целую историю, а я даже не удивлялся. Пираты есть пираты, дай им ром и повод, и они либо подружатся, либо передерутся. Главное, что все живы и на ногах. Почти. «Ладно», — сказал я, повысив голос, чтобы слышали все. «Раз вы тут, собирайтесь на палубе и приведите себя в порядок, а то от вас за милю ромом несет». Матросы начали расходиться, кто-то пошел к бочке с водой умыться, кто-то просто плюхнулся на палубу, прислонившись к борту. Команда у меня хотя и шумная, но крепкая. Они уже доказали себя и в бою, и на монета, и в дележке добычи. А теперь еще и Морган с китом в деле. Пора было заняться делом. Карта Дрейка лежала в каюте, два потрепанных куска, которые я так и не свел вместе толком. Вчера Изабелла отвлекла меня, да и ночью потом была не до карт, но сейчас голова ясная, и я хотел понять, куда она ведет. Надо было сесть, разложить эти куски на столе, прикинуть, где это место может быть. Я уже сделал шаг в каюту, когда услышал стук колес по брусчатке. Обернулся. На пирс выехала темная карета, с резными боками, точь-в-точь как та, что привезла Изабеллу ночью. Я поймал себя на том, что снова улыбаюсь. Она что, решила вернуться? Забыла что-то? Или просто не могла дождаться вечера? Я даже шагнул к борту, готовый спуститься и встретить ее, но тут дверца кареты открылась, и улыбка сползла с моего лица, как парус с мачты в штиль. Из кареты вышла не Изабелла. Это был губернатор Жан-Филипп Деланвие, седой, прямой, как мачта, с этим его взглядом, от которого хочется либо вытянуться по стойке смирно, либо схватиться за крюк. Я нахмурился. Вот уж кого я не ждал с утра пораньше. И вряд ли он пришел просто похвалить мой брик или пожелать доброго дня. Что-то было не так, узнал про то, что его дочь со мной была. Он поднял глаза, заметил меня на палубе и кивнул, словно мы старые знакомые, случайно встретившиеся на рынке. А потом начал подниматься по сходням. Я смотрел, как он уверенно шагает, к чему готовится, к ссоре, к упрекам за то, что я провел ночь с его дочерью. Да я даже не знал, как он вообще мог об этом узнать. Изабелла ушла тихо, никто не видел. Или видел. Ну что ж, если он пришел разбираться, я готов. Почти. «Доброе утро, капитан Крюк», — сказал он, ступив на палубу. «Хороший денек, не находите?» Я молча кивнул, не сводя с него глаз. Команда замерла, глядя на нас. Губернатор Жан-Филипп Деланвие стоял на палубе моей принцессы Карибов. Его взгляд скользил по кораблю, по новым парусам, который поставил Томас Ридвуд, по пушкам, молчаливо ждущие своего часа, по канатам, аккуратно смотанными командой брига. Я стоял, скрестив руки на груди, и пытался понять, что он задумал. Улыбка, с которой я встретил утро, давно испарилась, оставив место настороженности. Этот человек не из тех, кто заходит просто поболтать о погоде, и уж точно не ради того, чтобы похвалить мой вкус в кораблях. Хотя, черт возьми, он мог бы. Принцесса была хороша, и я гордился ею, как врач гордится удачной операцией. «Отличный брик, Крюк», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Легкий, быстрый. Ридвуд, говорят, мастер старой школы. Не ошибся ты с выбором». Я кивнул, коротко, не разжимая губ. «И про Ридвуда знает, старый чертяка». Комплимент был приятный, но я слишком долго жил среди пиратов, чтобы принимать такие слова за чистую монету. За похвалой всегда что-то стоит, просьба, угроза или сделка. А с губернатором Тортуги это могло быть что угодно. Я ждал, когда он перейдет к сути, но он не торопился. Команда вокруг нас затихла, даже Морган, обычно не умеющий держать язык за зубами, молчал, только прищурился, глядя на Деланвие. А вот Кит следил за каждым движением губернатора. «Спасибо», — сказал я, — «стараюсь держать ее в порядке. Но вы ведь не за этим пришли, верно?» Он едва заметно усмехнулся. повернулся ко мне, заложил руки за спину и кивнул. «Верно, Крюк, не за этим, хотя корабль твой и правда заслуживает внимания. Давай-ка пройдем в твою каюту, есть разговор». Я напрягся. «Каюта, значит, дело серьезное, и, скорее всего, личное». Мысли снова закрутились вокруг Изабеллы. «Хорошо, прошу, следуйте за мной». Я повернулся и пошел к каюте. Губернатор шагал за мной. Команда осталась на палубе. Я поймал взгляд Стива, кивнул ему, чтобы он держал все под контролем. Он кивнул в ответ. Дверь каюты скрипнула, когда я толкнул ее. Внутри было тесно. Я шагнул внутрь, жестом указал губернатору на стул у стола. Сам остался стоять, прислонившись к стене. «Присаживайтесь», — заявил я нейтральным тоном. «Чем могу помочь?» Он медленно сел, оглядел цепким взглядом каюту, не торопясь. Я вдруг вспомнил, что в кармане куртки, что висит у стены, спрятаны куски карты Дрейка. «Может, он за этим пришел? Скромно живешь, Крюк», — заметил он, откидываясь на спинку стула. «Для человека, который торгуется за 60% добычи, я ожидал чего-то побогаче. Богатство в трюме, а не на виду», — ответил я, пожав плечами. «Да и привык я к простоте». Он кивнул, будто соглашаясь, но я видел, что это просто вежливость. Мы оба знали, что он пришел не обсуждать мой вкус в интерьерах. Я ждал, когда он заговорит о деле, но он снова замолчал, барабаня пальцами по столу. Тишина тянулась. Наконец он поднял глаза и посмотрел прямо на меня. «Ты теперь капер, Крюк», — сказал он чуть жестче. «Под флагом Франции. Это значит, у тебя есть права и обязанности. Король разрешает тебе топить англичан, где бы ты их ни встретил. Понимаешь, к чему я?» Я медленно кивнул, пытаясь уловить подтекст. «Англичане, Роджерс, но почему губернатор говорит об этом именно сейчас? Что-то не сходилось». «Понимаю», — сказал я. «Англичане, враги, Роджерс в том числе. Я и без того не прочь отправить его на дно». «Хорошо», — он слегка улыбнулся. «Рад, что мы на одной волне. Но это не все, о чем я хотел поговорить». Я напрягся. «Вот оно. Сейчас он скажет про Изабеллу, и начнется черт знает что. Я уже приготовился отбиваться, словами, а если придется, то и крюком». Но он вдруг сменил тему, и это сбило меня с толку. «Что ты знаешь о Фрэнсисе Дрейке?» — спросил он, глядя на меня так, будто пытался заглянуть мне в голову. Я моргнул. «Дрейк, это что, проверка, или он на что-то намекает?» Я знал про Дрейка ровно столько, сколько мог вспомнить из книг 21 века, да из того, что сам раскопал здесь. Пират, герой для англичан, кошмар для испанцев, ограбил половину Карибского моря, нашел какие-то сокровища, а потом умер где-то в море. «Немного», — ответил я осторожно. «Знаю, что он был пиратом, потом капером у англичан, грабил испанцев, разбогател, умер где-то». «А что?» — губернатор покачал головой, будто я сказал что-то не то. Откинулся назад, сложил руки на груди и медленно заговорил, будто рассказывал историю, которую сам слышал 100 раз. «Не совсем так, Крюк. Фрэнсис Дрейк умер 28 января 1596 года от дизентерии. Это случилось недалеко от берегов Панамы, во время очередной экспедиции. Его тело положили в свинцовый гроб и опустили в воду близ Портобелло. Точное место никто не знает. До сих пор я слушал и не понимал, к чему он клонит. Дрейк, дизентерия, гроб, и что? Я врач, я знаю, что такое дизентерия, и уж точно не горю желанием копаться в старых гробах, где эта зараза могла остаться. Но губернатор явно к чему-то вел.